Анна Гринькова. «Психология и звезды. Что, как и почему?» Читает Ирина Булекова. В данной аудиокниге упоминаются лица, внесенные в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации. Обращение к слушателям. Эту книгу я начала писать 10 июля 2024 года. Я мечтала об этом последние несколько лет, но, как обычно, в жизни случаются разные события, которые, как мне казалось, были важнее. А может, я просто набиралась мудрости и накапливала опыт работы в астрологии и психологии, да и жизненной. Изначально я хотела выпустить мемуары астропсихолога, но в процессе поняла, что не могу оставить моих дорогих читателей без важнейших подсказок о каждом из вас. Поэтому решила вплести в повествование теоретическую часть. Хочу закружить вас в танцы с планетами. Мы будем путешествовать от одного небесного тела к другому и изучать себя через них. Начать я хочу с истории о том, как связала жизнь сначала с астрологией, а затем и психологией, и в конце концов объединила две эти глубочайшие дисциплины, так как одно без другого не имеет смысла. Всякий раз, когда в жизни случались трудности, я обращалась к эзотерике. С детства я искала ответы на вопросы в астрологии и в картах любви Роберта Ли Кэмпа. 8 лет я занималась йогой и даже получила международный сертификат преподавателя йоги RYT-200. А еще обожаю природу и пишу эти строки в одном из живописнейших мест Грузии — Гудаури, куда приехала на ретрит. С детства я ощущала сильную тягу ко всему непознанному, непонятному и тому, что не видно вооруженным глазом. Мне хотелось раскрыть этот мир гораздо больше, чем я знала, понять, что есть не только то, что я вижу. Я всегда ощущала, есть нечто большее, то, что нельзя потрогать и объяснить с научной точки зрения. Но астропсихология дала ответы на все мои вопросы. Этим я хочу поделиться с вами, дорогие слушатели. В этой аудиокниге переплелись моя автобиография и профессиональная астропсихология. Прежде всего, хочу рассказать вам историю о своем пути. Пройдя его вместе со мной, вы больше поймете себя.